При вынужденном иногда употреблении сей угрозы надобно будет вашему сиятельству согласовать с словами и самое дело, и исходно с тем учреждать и дальнейшее войск наших в Польше пребывание, дабы, по крайней мере, страхом вырвать у поляков то, чего от них ласкою добиться не можно было. Для России главным делом было диссидентское. Для короля и фамилии – преобразование. Хотели немедленно же на коронационном сейме провести два важных преобразования – ввести на сеймиках большинство голосов, а на сейме каждое отдельное дело должно было пока решаться единогласием, но как скоро несколько дел решено таким образом, то протест одного депутата относительно одного какого-нибудь дела действительный относительно последнего не срывает сейма, то есть не уничтожает всех других его решений, что начали означать выражением «liberum rumpo». Но для проведения этих преобразований нужно было согласие соседних дворов, преимущественно русского, и Станислав Август вздумал уверять Екатерину, что преобразования необходимы для успеха диссидентского дела. «Я не распространяюсь в изъявлениях благодарности», — писал король императрице 4 ноября. «Вы не этого желаете, вы слишком велики для этого, и притом было бы трудно уравновесить слова с чувством, но я обращаюсь к хорошо известному вам характеру моему. Вы знаете, какую власть имеет надо мною благодарность, а благодарность моя к вам чрезмерна, она равняется моей преданности. Вы можете смело сказать самой себе: мой лучший, мой самый верный друг, теперь король, он привязан ко мне честностью и личную склонностью столько же, сколько интересом. К счастью, ваши добродетели и ваше благородное бескорыстие позволяют мне воздать должное вам и моему государству. Вы желаете, чтобы Польша была свободна. Я желаю того же. И с этой целью я хочу спасти ее из бездны беспорядка, которые в ней царствуют. Большему числу ревностных патриотов до того наскучила анархия, что они начинают довольно громко говорить, что предпочтут абсолютную монархию постыдным злоупотреблением своеволия, если невозможно достигнуть более правильной свободы. Я хочу предохранить их от этого отчаяния, но единственное средство для этого – сеймовые преобразования. Диссиденты составляют часть граждан, над которыми, по вашему желанию, я царствую. Так как ваше величество сильно занимает их судьба, то это заставляет меня действовать в их пользу пред католическую нацию, слишком ревнивую, быть может, относительно известных преимуществ. Но для успеха в этом деле, как везде, нужно более порядка на сейме, а этого нельзя достигнуть без исправления наших сеймиков. Здесь замешан собственный интерес вашего величества. Но там были очень умны. Там, хотя еще и руководились добрым сердцем, королю было внушено, что преобразование преждевременно. Станислав Август повиновался и писал 13 декабря. «Смею думать, что ваше императорское величество видите самое сильное доказательство моего беспредельного к вам уважения в жертве, какую я принес вам на сейме. Я пожертвовал тем, что всего более лежало у меня на сердце. Большинство голосов на сеймиках и уничтожение liberum rumpo — суть предметы самых пламенных моих желаний. Вы пожелали, чтоб этого еще не было, и это не было даже предложено. Считаю себя вправе думать, что мое поведение расположит Ваше Величество благоприятно отнестись к делу в будущем. Желание сделать Вам угодное и мое собственное расположение заставляли меня сделать для диссидентов то, чего Вы для них требовали. Ваш посол уведомит вас, какой результат произведен был фанатическим криком. Ожесточение в Сенате дошло до того, что хотели принести в жертву самого примаса. Как он смел сделать легкое упоминание об этом деле? От высокой справедливости Вашего Величества я ожидаю признания, что я не мог и не должен был рисковать более после этого опыта. Посол уведомил о печальном для него исходе сейма, особенно по диссидентскому делу. 6 декабря Репнин писал: «Диссиденты одни более меня в оскорбление приводят. Ласку и угрозы в пользу их употреблял, только по сих пор признаюсь, что мало надежды имею, и энтузиазм так велик, что ни резона, ни страх никакого действия не делают». После этого грустного предисловия 13 декабря Репнин доносил: «Хотя не актом, но Конституцией сего сейма подтверждение трактата 1686 года сделано, пограничная комиссия и негациация об новой альнции определены, положа основанием новым обязательствам взаимную гарантию владений обеих держав и прав, привилегий и вольностей республики. Знаю я, что сия гарантия совершенно теперь не исполнена, то есть постановление о ней не приведено к совершенному окончанию, однако ж при будущем новом трактате отказать уже и поляки не могут как вещь повеленную и требованную от них же целым сеймом. Сия конституция столь же тверда, как бы и акт, который мне был предписан императрицею, и, касаясь до чужестранной державы, нарушено быть отнюдь не может. Главные же причины в несоглашении их на акт я вижу те, чтоб гарантия совсем уже совершилась, а им, может быть, хочется через нее выиграть те в сеймиках и в сеймах учреждения, об которых они уже просили. А другое, не хотят у гарантию от прусского короля принять, нерешительно сказать, что с ним